Глава 7. Палестины забугорные. «Это что? Ваши-то сказки?» Потирая поясницу, обратился к слушателям Дрожжин, 50-летний старик, который только что отошел от играющей в углу группы, где он продул все до последней копейки и даже будущую подаянную сайку. Дрожжин – высокий и лысый старик, с крепко седою жидковатую бородкой клином. Казался гораздо старее своих лет. Морщинистое лицо его носило на себе следы многих страстей и несчастий, хотя и до сих пор сохраняло какую-то удалую осанку. На лбу и на щеках его можно было разглядеть следы каторжных клейм, а спина, ею в иные минуты любил с гордостью похваляться этот старик, носила на себе буровато-синие перекрестные полосы, печать палача, которую он, по словам Дрожжина, неоднократно прикладывал к этой выносливой спине человеческой. Дрожжин отличался силой, и эта сила, вместе с печатями палача и богатую приключениями жизнью, давала ему какое-то нравственное превосходство перед остальными товарищами по камере и право на первенство между ними, на общее их уважение. Многие, не шутя, побаивались Дрожжина за его силу. «Это что? Ваши-то сказки!» — заговорил он. «Одно слово, тьфу, не стоящее! Сидят в тюряхе, что бабы на печи, да побасками займаются. Наш брат Варнак сказок не сложит. Потому наша бывальщина, что твоя сказка. Чудно, да и только!» «На то-то и жиган, чтобы всю суть тебе пройти, такая, значит, планида твоя», — заметил ему на это облако, несколько задетый за живое этим высокомерным отношением к его сказкам. «Жиган! Не всяк-то еще жиганами может быть. Ты поди да дойди-ка сперва до жигана, а потом и толкуй», — с гордостью ответил, в свою очередь, задетый Дрожжин. «Ты много ли, к примеру, душ христианских затемнил? От этого пока Господь Бог миловал. Ну, стало быть, и молчи». «А ты ничто много?» «Я-то? Что хвастать? Мне не доводилось. Не привел Господь. А вот есть у меня на том свете у Бога приятель, тоже стрелец саватейный был, за буграми. Так тот, не хвалючись, сам покаялся мне в 27. Вот это уж жиган так жиган, на всю стать». «Для чего же каяться в этаком деле?» — возразил Чухна из-под Выборга. «А для того, что перед смертью исповедь держал. Поди чай, на том свете к чертям-то тебе тоже ведь не хочется на крюкась? Вот то-то же и есть. А впрочем, вы нехристи, чухны, вам ведь все едино, не то что христианам». «Да, братцы вы мои, это не то, что ваша тюремная жизнь», — продолжал Дрожжин после минутного раздумья, медленно поглаживая рукой по колену и сосредоточенно уставя взор свой на пальцы вытянутой ноги, словно бы перед ним проносились теперь картины прошлого. «Я вот теперь куклим четырехугольной губернии и всегда был и есть куклимом. В том все мои вины состоят государские. Спородила меня мать под ракитовым кустом, сказывали добрые люди, а кто такова, про то и ведать не ведаю, стало быть, я Божий. Забрили мне было лоб, а я, не будь глуп, да и в беги. Изымали. Кто таков, спрашивают? Иван, не помнящий родства. Пытали, пытали, ничего не допытались. Ну, постебали маленько и отправили с посельской за бугры. Поселили меня по край тайги сибирской. Голодно, холодно, рук зацепить не за что. Я и убег. Опять изымали и плетьми постебали и положили такую резолюцию, чтобы мне уж не в поселенце, а на каторгу. Тут и пошла моя жизнь прогульная. Каженную весну бегали из каторги на охоту саватеек стрелять. Изымали опять, и опять постебали, и спровадили опять. И опять постебали, да спровадили за море, в Нерчинской. «Эк тебя часто как!» — перебил его Облако, чувствовавший себя в некотором роде оскорбленным, так как Дрожин перехватил теперь его монополию занимать общество. «Это человеку помереть надо!» «Не бойся, щеня, отминок курносая не сгребает!» — похвальбой ответил Дрожин. «Я уж, почитай, и счет позабыл, сколько раз меня того!» «Да ведь страсть!» — с живым сочувствием возразил молодой арестант, что помещика из ружья стрелил. «Никакой страсти тут нету!» — с компетентным видом авторитета ответствовал Дрожин.